этот перстень. Иными словами, ей был предложен новый сюжет. Но прошло немало лет, прежде чем она смогла выполнить пожелание Свенсона. Позднее, в 1914 году, писательница узнала историю трех крестьян, которые в давние времена подверглись Божьему суду, чтобы обнаружить, кто из них убийца. И хотя все трое были невиновны, их приговорили к заключению в крепости. В 1920 году в записных книжках Лагерлёв появились наброски первой части трилогии о Лёвенщольдах. «Перстень Лёвенщольдов». Писательница изменила фамилию Юленсепц на Лёвенщольд. В 1925 году первый роман трилогии вышел из печати и вызвал такой отзыв шведского критика Фредерика Бека. Он, роман, благоухает, как шкаф со свежевыглаженным бельем или кладовая с яблоками в старинной шведской усадьбе. В том же году появилась и вторая часть трилогии «Шарлотта Лёвенщольд». Шведский литературовед профессор Ландквист считал, что в этой книге Лагерлёв достигла высоты подлинного гения. А 28 ноября 1928 года, в день 70-летия писательницы, была опубликована последняя часть трилогии «Анна Сверд». Знание людей у Лагерлёв столь глубоко и всеобъемлюще, что Анна Сверд всегда будет занимать выдающееся место в ее творчестве, писал тот же критик. Трилогия о Лёвенщольдах, роман, посвященный истории этой семьи на протяжении пяти поколений. Действие начинается около 1730-го и заканчивается в 1860 году. Семейный роман «Хроника» не был новостью для европейской литературы. Книги о Ругон-Макарах, Золя, Буденброке, Томаса Манна становятся широко известными в Швеции начала XX века и способствуют возникновению подобного рода романов в творчестве таких крупных писателей, как Яльмар Бергман, Сигфрид Сиверт, Густав Хельстрём и Свен Лидман. Однако не следует забывать и о том, что семейный роман «Хроника» появился в Европе в известной степени под влиянием норвежских писателей Александра Хьеллана и Юнаса Ли. Томас Манн, вспоминавший о том, как он глотал скандинавскую и русскую литературу, писал, что источником романа «Буденброки» были не книги Золя, а скандинавские семейные романы Хьеллана и Ли. Нельзя сказать, что трилогия Лагерлёв написана в традициях европейского или конкретно шведского семейного романа. Несмотря на отдельные соответствия, ее книги достаточно своеобразны. В плане непосредственных литературных источников писательница ближе к старшей Эдде, к книге Сакариаса Топелиуса «Рассказы фельдшера», к норвежской традиции, но не традиции Хьеллана и Ли, а скорее Сигрид Унсет. Унсет сильная и могучая, чуждая женской мелочности, заставила читателей, по мнению Лагерлёв, по-новому заинтересоваться историческим романом. «Исторический роман умер», — писала